Все наследство бабки-гусятницы состояло из одноразовых магических штучек. Причем личность и моральные качества владельца никакого значения не имели. Вора клубок провел бы подальше от полицейских, купца подальше от разбойников, ну и так далее. Эрго. Сварог спрыгнул с седла, прошел под крышу. Вдоль стен тянулись белые, изящные, вроде бы пластмассовые лавочки. Пол был из синих квадратных плиток, ничуть не скользивших под подошвой. А на одной из боковых стен, на уровне груди Сварога, белела плоская коробка, отнюдь не внушавшая непосвященному комплекса неполноценности. Потому что там была одна единственная кнопка, черная квадратная, и две лампочки в виде полушарий. Верхняя светилась синим, нижняя не горела. Ничуть не колеблясь, Сварог придавил большим пальцем кнопку, и синяя лампочка погасла, а нижняя засветилась красным. Сварог вернулся к своим, но на коня не сел. «А что дальше?» — с любопытством спросила Делия. «У меня сильное подозрение, что следующая платформа теперь остановится», — сказал Сварог. «Если так и случится, мы сядем и поедем». Благо нам почти в ту же самую сторону. Наш поводырь от чего-то спокоен, а я склонен ему верить. Если платформа остановится, значит и там, где мы решим сойти, остановить ее будет легко. Хоть убейте, не связываю я это сооружение с чудищами и злыми чарами. Правда, смешно будет, если окажется, что на платформе стоит автоматическая касса. Наши монеты туда вряд ли пролезут. Увы. Никто не смог оценить его последнюю фразу должным образом. Все, включая Мару, не поняли, в чем тут юмор. Вообще не усмотрели юмора. Вскоре показалась платформа. Плавно гася скорость, она остановилась напротив павильона, осела, скрыв под собой рельс, став совсем низкой, по колени лошадям, и синие поручни, на обращенные к людям стороне, опустились, ушли в желтый борт. Теперь можно было, не торопясь, прочитать надпись, сделанную, как и в метро, абсолютно знакомыми буквами «Тахарот Тодиар». Клубок, подпрыгнув, взлетел на платформу, откатился к перилам и замер. Сварог попробовал платформу ногой. Ничуть не колышется. Решился взойти. На перилах впереди узкая коробка с окошечком, где светилась надпись «Кардея». И одной единственной кнопкой. Гениально просто. И почему-то ни единого кресла, лавки, сиденья. Что поездка по этому маршруту считалась короткой, и пассажиры предпочитали стоя любоваться окружающей природой? Ага, вот узкая белая клавиша с черным силуэтом стула. Надо полагать, нажмешь, стулья и выскочат снизу. Но придется постоять, иначе кони не уместятся. Не прибегая пока что к фамильному умению гейров-лошадников, он потянул коня за повод, и тот, поколебавшись, спокойно ступил на платформу. Она не гремела, не чадила, и оттого, надо полагать, совсем гнедого не пугала. Следом завели коней остальные. Сварог уже с показной лихостью нажал кнопку, перила поднялись, вспыхнула новая надпись «Куманте». Но Сварог не стал больше трогать кнопку. Платформа плавно приподнялась над рельсом и устремилась вперед. Положительно сотня лиг в час, не меньше, однако скорости не ощущается, и ветер вовсе даже не бьет в лицо. Есть тут какой-то секрет. Сварог ободряюще оглядел спутников, но они и без того держались молодцом. — И это дорога предков? — спросила Делия, встав рядом с ним. — Очень похоже, — сказал Сварог. Какая-то фантастическая сохранность. Сказка. Поневоле позавидуешь. Предкам? Криво усмехнулся Сварог. Право не стоит, принцесса. Голову могу прозакладывать. Бок о бок с этими приятными удобствами у них имелась масса такого, от чего вы пришли бы в ужас. Но Делия его не слушала, задумчиво улыбалась, подставив лицо легкому ветерку, мечтательно полузакрыв глаза. Сварог мысленно махнул рукой, догадываясь, где блуждают ее мысли и фантазии. зримых остатков древних ужасов в наличии не имелось, а яркая платформа, невесомо летящая посреди заросших лесами холмов и зеленых равнин, была доподлинной реальностью. Сварог отстранил ладонью, ткнувшуюся ему в плечо, тяжелую конскую морду, облокотился на перила и молча глазел по сторонам.